Аделаида давно уже заметила в подергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом, наконец вскочила и выбежала из комнаты. «Я так и знала, что один только смех и больше ничего!» — вскричала Аделаида. «С самого начала, с ежа!» «Нет, вот этого уж не позволю, не позволю!» — вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаей. За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства. «Это мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаевич?» — резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать. «Нет, серьезно, серьезно говоря!» «Я вижу, что Аглая Ивановна надо мною смеялась», — грустно ответил князь. «Подожди, брат, я пойду, а ты подожди, потому...» «Объясни мне хоть ты, Лев Николаевич, хоть ты, как все это случилось и что все это означает во всем, так сказать, его целом? Согласись, брат, сам я отец, все-таки ведь отец же, потому я ничего не понимаю. Так хоть ты-то объясни». «Я люблю Аглаю Ивановну. Она это знает и давно, кажется, знает». Генерал вскинул плечами. «Странно. Странно. И очень любишь?» «Очень люблю». «Странно. Странно мне все это. То есть такой сюрприз и удар, что, видишь ли, милый, я не насчет состояния, хоть и ожидал, что у тебя побольше, но мне счастье дочери. Наконец, способен ли ты, так сказать, составить это счастье-то? И что это, шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны?» Из-за дверей раздался голос Александры Ивановны. Звали папашу. «Подожди, брат, подожди, подожди, обдумай, а я сейчас...» — проговорил он в торопях и почти испуганно устремился на зов Александры.